Доброй ночи. Самая обычная история. Жил-был принц, и он хотел взять себе в жены принцессу. Так как все принцы, хотел он взять в жены настоящую принцессу. Вот объехал весь свет, да не нашел. А как-то к вечеру разыгралась страшная буря, сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра. Ужас, что такое. И вдруг городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды. Вода стекала с ее волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и вытекала из пяток. А она говорила, что она настоящая принцесса. Вот такая обычная житейская история в сказке Ганса Христиана Андерсена, ставшей народной во всем мире, обсуждается сегодня нами в прямом эфире. По постоянному телефону, нашему постоянному телефону. Телефон этот 495. Мы по-прежнему находимся в Москве, и это код города 956-15-14. Почему такая незатейливая и хорошо всем знакомая история стала одной из самых популярных историй всех времен и народов? По ней поставлены фильмы, написаны книги. Мы читаем ее в детстве и помним на всю жизнь. Почему незатейливая сказка Андерсена, умещающаяся меньше, чем на одной страничке формата А4, так популярна и так задевает наши души? Вот о чем мы ведем разговор по телефону 956-15-14. Сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», в прямом эфире. О чем речь? Что за важнейшая для нас метафора? И одна ли скрыта в этой сказке? Как она влияет на нашу психологию, на структуру, на сущность нашей души? Что мы хотим рассказать детям, когда читаем им вслух эту сказку? Задумывались ли мы об этом? А если нет, то есть возможность задуматься сегодня, здесь, в программе «Серебряные нити», по телефону 956-15-14. Что было дальше? А дальше было то, что вы все знаете. «Ну, это мы разузнаем», — подумала старая королева, но ничего не сказала, а пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки и положила на доски горошину. А потом взяла 20 тюфяков и положила их на горошину. А на тюфяки еще 20 перин из гагачьего пуха. На этой постели и уложили на ночь принцессу. Утром спросили ее, как ей спалось. «Ах, ужасно плохо», — отвечала принцесса. «Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели. Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках. Это просто ужас». Тут-то все и поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы. Она почувствовала горошину через 20 тюфяков и 20 перин из гагачьего пуха. Такой нежной может быть только настоящая принцесса. Принц взял ее в жены. Ведь теперь-то он знал, что берет за себя настоящую принцессу. А горошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть и поныне, если только никто ее не стащил. Знайте, что это правдивая история. Собственно, вот и весь текст сказки. И входит в нее несчастная принцесса, которая вот таким вот образом позволяет себе определить, ну почему она становится принцессой. Это вот неженка. И почему так радуется этому принц и ее хитрая, наверное, и многоопытная мамаша. Вот об этом еще 40 минут мы можем поговорить в прямом эфире по телефону 956-15-14. Ну, наверное, не принцесса на горошине, но все-таки замечательная и малоизвестная у нас датская певица Норма Винстон будет исполнять сегодня в наших музыкальных паузах роль сказочной принцессы. Они вместе с одним из лучших современных пианистов Джоном Тейлором, по-моему, прекрасно почувствовали что-то, что-то очень простое, в чем содержится вся суть страны сказок и короля сказок Ганса Христиана Андерсена. А мы с вами попробуем как-то обсудить, в чем же эта суть заключена в словах, а не в песнях. Of somewhere called home, a town by a river, all muddy and brown. It wasn't so pretty, it wasn't so kind, but now I'm so lonely, it glows in my mind. Offered something that seemed like a choice. Sing softly, sing sadly of something called youth, of music that moved us and seemed like the truth. Конечно, стоит начать с самых распространенных метафор. Конечно, самый привычный взгляд на сказку – это метафора принцессы на горошине как образ самой изнеженности, самой капризности и самой зависимости. Эта метафора в медицине используется очень давно. Ну, например, американские нейрофизиологи разделили людей на 4 типа в зависимости от боли. Вот самый чувствительный к боли тип и получил сказочное название «Принцесса на горошине». Вообще все 4 типа разделены по сказкам Андерсона. Самая чувствительная принцесса на горошине, потом идет русалочка, потом спящая красавица, а потом стойкий оловянный солдатик. Может быть, стоит обо всех этих сказках поговорить. А в сексологии, особенно во французской сексологии, принцесса на горошине – это один из типов жен. Да? Это классификация жен Филиппа де Брака. И принцесса на горошине – это та самая жена, которая рано или поздно своими капризами доводит мужа, извините, до импотенции, и он с ней неминуемо разводится, а через некоторое время на его пути попадается другая женщина, с ней он себя чувствует половым атлетом и становится на таком контрасте патологическим бабником. В общем, такая страшная история про изнеженных женщин в сексологии тоже есть. Поэтому это именно нарицательное. Но если принцесса была бы такой ужасной, изнеженной и только, то, наверное, сказка не так бы западала в души, ведь принц же на ней женился, а ничего дальше такого мы не знаем. Закончилось у него это дело импотенцией, как бы сказка... Не об этом. Сказка подает чувствительность как чрезвычайно положительную, радующую бедных, одиноких, короля, королеву и принцессу. Король же сам открывал ворота как бы появлением вот такого чудесного существа. О чем же на самом деле эта сказка? Доброй ночи, Владимир. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вашей передаче большое спасибо. Мне кажется, вот путь к истине, когда мы хотим найти, он всегда в иносказательной форме, как Пушкин говорил, сказка ложь, да в ней намек. Так вот, именно Бог создал мужчину и женщину, наделив, позаботився о них. Вот именно привлекательность женщины в ее нежности, чувствительности, которая, может быть, недоступна мужчине, поэтому мы считаем ангелами тех женщин, даже не осознавая, может быть, на уровне подсознания, вот у которых вот это чувство, ну, как бы чувствительность развита в дополнение, даже пускай без мужской жесткой логики, она иногда угадывает гораздо быстрее, во много раз, ну, ближе к истине подходит, потому что в процессе эволюции, наверное, мы от чувствительности потеряли. Иногда даже собаки чувствуют быстрее, чем умные, заумные женщины. Извините, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за поддержку, Владимир. И я полностью согласен с вашей мыслью. Мужчины теряют чувствительность. Им надо защищать королевство, а женщина, которая приходит откуда-то из мрака ночи, способна чувствовать. А для того, чтобы защитить королевство или построить его, нужна не только мужская сила, но и очень тонкая чувствительность. Однако, если принцесса все будет чувствовать так, как горох через 40, да, при суммарном подсчете перин и подушек из гагачьего пуха, то, пожалуй, все королевство будет заниматься только ей. Все-таки здесь есть какой-то секрет в этой чувствительности. Доброй ночи, Андрей. Есть Андрей у нас в эфире? Да, да, конечно. Здравствуйте, Андрей. Да, конечно. Я очень внимательно слушаю вас. Спасибо большое, мы вообще очень благодарны. В данный момент ваша программа мне очень нравится, на самом деле, я слушаю ее не первый раз. Спасибо, спасибо, Андрей. Но все-таки, что же за тайна хранится? На самом деле, вот в данный момент человек разговаривал вместе с вами в прямом эфире. Он говорил о многих вещах таких, очень достаточно своеобразных. Но в любом случае, мне кажется, в данный момент, в любом случае, молодому человеку, тому самому принцу, нужно высказать, опять же, свою точку зрения, как-то показать себя, реально объяснить, как он понимает этот мир, что он думает о себе на самом деле. Нужно показать ему в данный момент себя, а не ту женщину, которая оказалась в его жизни, и реально как-то проявила себя в своем направлении. То есть я так понимаю, что во всем виноват Андерсон. Он как бы, зараза, простите, не дал принцу высказаться в сказке. Он как-то действительно выполняет очень странно молчаливую роль. Принц как бы вот соглашается жениться и хочет жениться, а его как бы нету. А в данный момент, извините, что я вас перебиваю, принцу не остается ничего делать, опять же, в тот момент. Возможно, то, что происходит в его жизни, такая ситуация, то, что он стоит у престола, в любом случае, и его определенные люди... То есть, если он не женится, его не возьмут в дипломаты, да, как в Советском Союзе, в общем. Ну, приблизительно то же самое, на самом деле, происходит постоянно в жизни людей. Такое дело. На самом деле, спасибо большое, спасибо, Андрюш, в этом что-то есть, мне кажется, очень важная правда, потому что действительно у принца в сказке места очень мало. Такое впечатление, что и для короля, и для королевы. Принцесса вот с этой самой ее чувствительностью, она почему-то важнее. А вот почему, как вы думаете, Олег? Олег, алло. Да-да. Это вы со мной разговариваете? Я просто отошел от радио, я не очень вас слышу. Да, наверное, вас зовут Олег? Да-да. Значит, с вами. Доброй ночи. Мне очень понравилось, как вы говорите, что, значит, как говорится, человек ждал какой-то, понимаете, нимфы. Но человеку, ему нужна, как говорится, понимающая душа. И он этого ждал. А понимающая душа, она просматривается как в душевном смысле, так и в телесном. И, в общем-то, этот принц, который ждал принцессу, он... Точнее, его мама была права. Ну, это вопрос о тёще. Угу. Вот. То есть, это сказка... Тёща была права в итоге. Зачем же мы, вот, значит, с этой целью мы читаем сказку детям? Это такой урок. Вот, маленький, ты вырастешь, у тебя будет тёща. И она будет права, и не надо ни о чём волноваться. Она будет права в итоге. Да? То есть, как бы, вот об этом сказка. Да, вот об этом сказка. Но никак не о чувствительности, потому что... Принцесса, она, может быть, пришла, и наверняка она знала, что вот ее там будут проверять как-нибудь там, или что-то еще, там сделают ей хорошо, а она, хороший, скажет, она будет вставит, недовольна. Как бы, то есть это ее нет. научила кто? Научила ее... Теща. Нет, ой, господи, свекровь. Ой, да, извините, она действительно свекровь. И я тоже, вы меня убедили. Извините, это я вас ввел в заблуждение просто. И как бы от полноты чувств, что к вам дозвонился, вот, что присутствую на радио, как и вы, вот, поэтому я такой радостный. Мы здесь вместе. Значит, свекровь права, вот. Ну вот, давайте вдумаемся. Ну хорошо, свекровь права. Она всегда права. Это суть сказки. Я никогда об этом не задумывался. Ну почему бы и нет? В общем, как бы каждый понимает все в меру своей испорченности. Да? Знаете, ровно то, что... На самом деле, не в меру своей испорченности, а в меру своей неиспорченности. Потому что если тебе твоя жена говорит, что... Значит, ну, я имею в виду, мама, простите, вот может быть, я, простите, имею в виду, может быть, неудачно, ради бога, извините, испорченность свекровью, как бы, вот это ну, вот. Свекровь, она не может быть испорчена, потому что она умудренная жизнью женщина. Но если она умудренная жизнью женщина, хочу я спросить, я, в общем, не возражаю, но если это так, то скажите мне, пожалуйста, а вот зачем же ей такая принцесса? Которая, помните, там старик-король сам двери ходил открывать, которая по каждому поводу я будет кричать: ой, ай, ой, не то постелили. А подушки-то самой приходится таскать. Страшное дело. Вот скажу, свекровь потому, таскает что, по 20 что... перин. Это ж ужас какой-то просто, да. Я вам скажу, почему. Потому что, значит, у этой, как говорится, свекрови, у мамы этого будущего. Мужа, так скажем. Правильно? Да. Это же муж будущий. Ну да. Вот. У нее есть такая вот позиция. Она, ну, как это, по Фрейду, так сказать, ну там, Эдипов комплекс, это... В общем, позиция у нее... Она позиция... просто своего сына так любит. Позиция у нее есть, а все остальные просто эту позицию разделяют. Да, да, спасибо, она, большое, да. Олег. Спасибо вам огромное. Ну, правда, мне не приходила такая мысль в голову, кто знает. Может быть, Олег и прав, и это именно то, что мы рассказываем детям по ночам. Дайте просто от неожиданности этой мысли отдохнуть, и давайте послушаем, как поет датская сказочница Норма Винстон. Curtains blow. laugh is warmth that draws us closer. We exchange a wish or two together in an atmosphere of never, never. Ну что ж, в первой половине у нас звучали мнения мужчин, а теперь мы ждем женских мнений о сказке, которую сегодня обсуждаем, о принцессе на горошине. И я бы хотел, чтобы мы послушали мнение, которое осталось на автоответчике. Это мнение нашей постоянной радиослушательницы Ирины. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. В детстве сказка «Принцесса на горошине» меня настораживала. Сказочный мир принцесс делился на настоящих и ненастоящих. Настоящий принц, конечно же, должен был себе искать настоящую принцессу. Но вот почему подлинность принцессы определялась таким простым и непонятным способом, было непонятно. И когда вы предложили обсуждение этой сказки, я решила подумать об этом. Когда мы хотим сказать, что что-то поняли для себя очень важное, мы говорим, что почувствовали это кожей. А вот почему? Ведь кожа наша из всех органов чувств самый грубый и очень приблизительный орган. А с другой стороны, кожа ведь это граница между мной и внешним миром, между сущностью принцессы и сущностью всех остальных вещей. Глазами мы можем увидеть и цвет, и форму горошины. Подвигав ее, мы услышим, какой она издает звук. А вот твердую сущность мы почувствуем только потрогав горошину. Вот такая очень нежная и чувствительная кожа принцессы, это, по-видимому, очень гибкая и нежная и прозрачная граница между сущностью принцессы и реальным миром. Это очень важная для меня мысль Ирины. Принцесса за счет того, что вся ее кожа представляет собой раневую поверхность, способна ощутить мир как часть себя. Или, может быть, оно способно ощутить что-то главное в мире. Как вы думаете, Лариса Александровна? Да. Лариса Александровна. Добрый вечер. Добрый вечер. Это важное замечание. Может быть, это очень важная составляющая мудрости этой сказки. Но мне кажется еще очень важным то, что эта принцесса показала себя человеком очень терпеливым и деликатным. И это, наверное, тоже было важно узнать будущей свекрови, ну, и жениху принцессы. Вот извините, разрешите не согласиться, Лариса Александровна, потому что вообще, ну, в моем понимании, может быть, я не прав, ну вот со светским воспитанием, честно говоря, есть трудности. Вы простите, вы знаете, я плохо вас слышу. Я говорю, у меня, честно говоря, я откровенно, у меня со светским воспитанием есть некоторые сложности, чего не было, того не было, поэтому мне всегда казалось, что деликатность, это если тебя положили на жесткую перину, утром сказать, ой, спасибо, как мягко мне было спать. А деликатностью назвать крик «караул», вы мне чего-то подложили под 40 перин и подушек, ну, как-то мне не кажется, что это деликатность. Хотя, еще раз повторяю, не могу быть в этих вопросах экспертом. А что, вот прямо деликатно хозяева 40 подушек постелили, а я встаю утром и говорю... Откровенно, прямолинейно, может быть, немножко честна, но, с другой стороны, деликатность ее в том, что вы говорите, такой принцессой он потом замучается, капризно и так далее. Так вот, капризов здесь как раз, я такого не говорил. Потому что она ведь среди ночи не подняла шум, не подняла всех на ноги. Ну, если бы она еще и среди ночи шум подняла, это было бы вообще замечательно, мне кажется. Принцесса капризная и своенравная, могла бы и так себя повести, но она терпелива. Значит, синяки себе зарабатывала всю ночь, и только я сказала об этом только в ответ на вопрос. Ну, это типичный вариант вот как раз из сексологии описания принцессы на горошине, извините, на тему о том, что она всю ночь терпит, а потом утром как скажет, что потом к следующей ночи уже ничего не хочется, только дрожишь мелко так, знаете. Да нет. Так что, несмотря на то, что она всю ночь мучилась, ей было очень плохо, она, тем не менее, вот дала всем выспаться спокойно. А мне кажется... И в ответ на вопрос, как ей спалось, она сказала, так сказать, о своих переживаниях, о своих страданиях. Я не стану... Это, говорит в ее пользу. Я не стану утверждать, но мне вот кажется, может быть, она не то чтобы не спала, может быть, она просто видела... какие-то другие сны из-за этой горошины. Может быть, она действительно способна была чувствовать мир всей кожей. Как вы думаете, Анна Борисовна? Добрый вечер. Добрый вечер. Мы не первый раз обсуждаем эту сказку, да? Не, по-моему, первый. Первый? Первый. Эту первый. Да? Отвечаю. Я сказала, что был уже такой разговор. Я хотела бы тоже вот продолжить мысли Ирины, но совершенно в другом аспекте. Вот эта фраза, прозвучавшая тут не о коже, а именно о том, что искали настоящую принцессу. И вот здесь вот мудрость этой королевы матери, ну вот таким вот необычным способом, да, но именно чтобы она была подлинной, настоящей. Потому что когда вот не раз уже обсуждали проблемы семьи, почему-то вот один такой момент, ну, во всяком случае, он никогда не был озвучен, а я считаю, что он, ну, не то чтобы он... обязателен, но очень желателен, потому что есть такое понятие все-таки люди одного социального круга. И вот, конечно, принцу, эта мама мудрая, искала принцессу, а не самозванку. Потому что объединение семьи, как вы говорили в какой-то передаче, что молодая семья — это всегда, ну, стягивание двух семей, да? И, ну, чем меньше у них разницы было, тем легче построиться жизнь молодых. У меня только... Для меня это так. Для меня тут два вопроса. Ну, во-первых, мне кажется, что вы чувствуете какой-то аспект сказки, который тоже очень важен. Ведь сказка, она же многослойная. Настоящая. И никакой истины тут быть не может. Но, конечно, вы очень точно обратили внимание на то, что... мудрая мама искала что-то свое, соответствующее принцу. Поскольку, будь она другая, и брака не будет. И, конечно, это один из слоев мудрости сказки. Но вот ведь в чем вопрос. Мудрость-то... почему-то никто об этом не говорит, хотя для меня это совершенно удивительно. Мудрость-то, собственно, королевы, она в чем заключается? Она что сделала? Как испытать любую самозванку ли она или нет, я говорю, да, способ, конечно, интересный. Вот, не, она сделала чего? Извините, Анна Борисовна, в прямом смысле этого слова, она чего сделала? Ну, горошину положила. Если так. Она положила горох. Да. И почему-то никто не рассказывает и не обсуждает, а что такое горох? Вот вы знаете, мы просто иногда не задумываемся об этом, но вот царь Горох в русской сказке, это ведь не только издевка, правда? Да. Он же все время царь Горох. Принцессе для испытания подкладывают горошину, а царь горох. На самом деле он, конечно, тупой, но вот, например, был такой легендарный римский патриций, который на серебряном кубке велел выгравировать свою фамилию перед смертью. И мы этого патриция великого римского знаем все. И фамилия его была Горохов. А звали его Марк Тулей. И фамилия ему была Цицерон, что с греческого переводится ровно как Горохов, поскольку Цицеро – это и есть Горох, а Цицерон – это Горохов, царь Горох, собственно, в прямом смысле этого слова. И я вас уверяю, что если даже над русским царем издевались, давая ему прозвище Горох, а вообще в России не было принято издеваться над царями, то уж Цицерон свою фамилию точно не стал бы на кубке писать, если бы не считал ее гордой и великой. Вот ведь в чем дело. Между прочим, в те же самые времена, чуть раньше, на 100 лет, во Франции зеленый горошек был на вес золота. Несмотря на это, знаменитая маркиза Помпадур его скупала на всех рынках подряд, поскольку горошек был любимейшим блюдом Людовика XV. И, как бы говорят, что именно горох помогал дальновидной мадам Помпадур удерживать около себя своего ветреного титулованного друга. Помните, что делали славяне? В ночь на Ивана Купалу девушки бросали горсть гороха туда же, ровно туда же, на кровать. И если на утро горошины лежали там парами, то это было вестью о скором замужестве, естественно. Вот в славянском фольклоре горошины почему-то застряли прочно и надолго. Например, помните, может быть, кто-нибудь, есть еще одна русская сказка, о которой стоило бы поговорить или вспомнить. Она называется, в связи с принцессой на горошине, она называется «Покати горошек», эта сказка. Никто не помнит? Он родился, «Покати горошек», от съеденной, от матери, которая его же съела. То есть она съела горошек, из нее родился «Покати горошек». А чего еще можно вспомнить? Я пытаюсь, но, наверное, не все могу. Вы мне еще когда-нибудь подскажете. Ну, скажем, ближе немножко к сказке о принцессе на горошине. Чуть ближе, в Германии. Там горох и до сих пор, до мессы, едят на святой ужин. Едят вообще только 7 блюд, и каждое из которых должно нести в себе зародыш жизни. То есть это рыбная икра, бобы, горох, яйца, ячменная каша, маковые клёцки, могу чего-то уже не помнить. Доброй ночи, Катерина. Катерина из Москвы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотела сказать, что в этой сказке для меня существует еще одна очень важная мысль о том, что все эти 40 перин этой прекрасной принцессе, настоящей принцессе, глаза не застят. Она не гонится за роскошью. Катерина, а не застят глаза? Да. Ей важны не эти 40 перин. А они ей не глаза застят, а, простите, совершенно другое место, как мне кажется. Хорошо, пусть так. Но не эта самая роскошь для нее важна. Вы знаете, Катя, мне тоже все время кажется, вот я когда вижу картинку этой сказки перед глазами, мне тоже кажется, что ничего, пустой такой голый дворец, абсолютно, ни мебели, все продано и заложено в ломбард, а только в середине 40 перин и сверху принцесса. Поэтому эта мысль мне в голову не приходила, но спасибо. Ирина Владимировна, доброй ночи. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у меня мысль такая, что, конечно, ведущую роль здесь играет мама в выборе будущей невестки. То есть здесь принца вообще, собственно, не спрашивают его мнение, кто ему нужен. И это испытание предложено именно мамой его. Вот. Насколько мама знает своего мальчика, он как-то тоже такой является, видимо, чувствительной такой натурой. Вот, и именно принцессу тестируют на такую действительно телесную чувствительность, а там не на зрение, не на слух. То есть, грубо говоря, мама, ну скажите прямо, она определяет, она сексуальная вообще, да? Ну, да, то есть кинестетик, да, ведущая модель кинестетик. То есть вот она должна быть чувствительной именно. То есть в постели отношении будет хорошо, и это для мальчика главное. Да. А все остальное, а ведь она же принцесса, они же ищут-то. А, ну, понимаете, в чем дело? Не, как бы сказать, не полового партнера кинестетика. Они же ищут принцессу. Она же будущая королева. Ну, они действительно ищут принцессу как потенциальную маму для будущего наследника. Поэтому если она эту горошину почувствовала, это говорит о том, что она является плодородной. Она является как бы будущей мамой. Мы с вами продолжаем обсуждать символическое значение все того же гороха, которое крайне интересно. Несомненно, это так. Но проблема заключается в том, что, в общем, как бы этого мало по одной простой причине. Мы с вами знаем, да? Вы же у нас, раз вы так уверенно говорите о кинестетике, вы же у нас психолог, наверное, да? Да. Вот, видите, коллега, я хочу сказать, что раз вы так уверенно об этом говорите, то вы же понимаете, что на самом деле, к сожалению, такие сверхчувствительные кинестетические женщины, они, конечно, может быть, в постели и хороши, не знаю, но вот не уверен, ну, как бы есть такое мнение для кого-то, но они ведь рожают очень тяжело. Им же очень тяжело выносить беременность и родить именно за счет этой своей сверхъестественной чувствительности. Мудрая мама это должна знать. Значит, она ищет, ну, по крайней мере, как минимум, не только этого. Да и не думали во времена Андерсена о, как бы, даже не мыслили о чувствительных и сексуальных женщинах. Ну, не обсуждалось это ни в сказках, ни пером. Спасибо большое, спасибо. Так вот о главном. На самом деле, похоже, что Андерсен сообщает, что, чувствуя горох, принцесса может почувствовать Бога. Между прочим, это чисто русское утверждение, потому что у нас Афанасьев, и не он один, легендарный наш исследователь и собиратель русского и славянского фольклора, выводил из общего этимологического корня такие слова, как грохот, горох, гром. И поэтому считал, что горох у древних славян был символом главного языческого бога молнии и грома, славянского аналога Зевса, Перуна. А Перуну в скандинавских мифах соответствует Один или Тор, символами которого тоже был горох. Ну, в крайнем случае, знаменитые погремушки. Свиной пузырь, наполненный опять все тем же горохом, да? Более того, ну вот, много есть очень всяких разных обрядов, связанных с горохом. Вот если в самых старых русских свадебных обрядов у старообрядцев для того, чтобы невесту не испортили, нужно было положить стручок ей в туфлю, стручок гороха с 9 горошинами. Это тоже древнейший символ Перуна. Похоже, что самое главное, что была способна чувствовать телом эта женщина, она была способна чувствовать указания Бога, потому что она была способна почувствовать не что-нибудь, а горох. Один из самых древних, тайных, оставшихся только в каких-то поверхностных рассуждениях наших и легендах, символов Бога, главного Бога, от которого, с помощью символа которого, вспомните сказку про Покати горошек, богатыри рождаются. Горошек-то принцу самое главное мог принести. Принцесса будет знать, что Бог велит, и Бог даст за это крепкого сына, чего-то вроде Покати горошка. Чего и вам всем желаю. Конечно, это сугубо мое личное ощущение, но задумайтесь о символе гороха. Кстати, и самые старые рецепты омоложения лица, между прочим, тоже основаны на горохе. Самый древний русский славянский рецепт. Захотите, в следующей передаче расскажу. Спасибо всем за то, что вы были с нами. И так здорово думали о старинной и чудесной сказке Андерсена. Спокойной ночи. Start to bake a sugar.